3.2. Растирание. При выполнении приема растирания рука массажиста сдвигает кожу и подлежащие ткани. Растирание бывает поверхностное и глубокое, непрерывистое и прерывистое. Виды растирания: попеременное, пиление, строгание, штрихование, гребнеобразное, спиралевидное, щипцеобразное. 3.2.1. Физиологическое действие. Растирание способствует улучшению подвижности тканей, растягиванию рубцов и спаек, разрыхлению и размельчению патологических отложений. Это особенно важно при артритах, артрозах, тугоподвижности суставов. Под влиянием растирания значительно улучшается функция суставно-связочного аппарата. Благодаря нервно-рефлекторному и гуморальному воздействию растирания сосуды расширяются, появляется выраженная гиперемия в коже и глубоко лежащих тканях, и происходит усиленный прилив крови к массируемому участку, что способствует ускорению процессов ликвидации выпадов, кровоизлияний и патологических отложений. Обильный прилив крови к массируемому участку способствует усилению питания и регенерации поврежденных тканей. Это свойство растирания целесообразно использовать при лечении переломов, для ускорения образования костной мозоли, регенерации поврежденного нерва и прочее. Растирание повышает тонус и сократительную функцию мышц при функциональных нарушениях нервно-мышечного аппарата, вялых порезах и параличах, предупреждая мышечную гипотрофию и атрофию. Растирание по ходу нервных стволов и в местах выхода нервов понижает нервную возбудимость. Так, например, растирание широко применяют при невритах, невралгиях, плекситах, радикулитах, не только из-за его выраженного обезболивающего действия, но и потому, что под влиянием растирания в нерве и окружающих тканях улучшаются питание, газообмен, быстрее рассасываются остатки воспаления. 3.2.2. Методические указания. Основным условием правильного выполнения растирания является максимально возможное расслабление мышц. Сила и глубина воздействия при растирании тем больше, чем больше угол между массирующей кистью и поверхностью массируемого участка. Смазывающие вещества и присыпки ослабляют действие растирания. Во избежание травмирования кожи нельзя продолжительно применять растирание на одном месте. При растирании массируемая часть тела должна иметь прочную, устойчивую площадь опоры. Растирание можно производить во всех направлениях, но только с одинаковой силой давления руки. Чем медленнее движение рук массажиста, тем эффективнее растирание. Силу давления при растирании можно увеличивать в местах, покрытых толстым слоем мягких тканей, плотных фасций и апоневрозов, или уменьшать в местах с тонким слоем мягких тканей и в болезненных участках. Растирание следует выполнять ритмично. При правильном выполнении приема растирания не должно быть усиления болей. Растирание можно производить одной или обеими руками, ладонью, тенором, гипотенором, мышечным утолщением локтевого края ладони, локтевым краем кисти, дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак, подушечкой одного или нескольких пальцев, кулаком, локтем и даже локтевым краем предплечья. 3.2.3. Способы выполнения. Попеременное растирание выполняют ладонями обеих рук, которые движутся одновременно во взаимопротивоположном направлении. Применяют на спине, надплечье, груди, животе, пояснично-крестцовой области, ягодицах, конечностях. В области лба растирание выполняют подушечками указательных или средних пальцев. Пиление выполняют обеими руками, иногда одной рукой, локтевым краем кисти, иногда предплечье. Руки совершают такие же движения, как при переменном растирании. При выполнении пиления ладони стоят вертикально по отношению к поверхности массируемого участка на расстоянии 1,5 см друг от друга. Пиление применяют на задней поверхности шеи, надплечьях, спине, груди, животе, пояснично-крестцовой области, ягодицах, верхних и нижних конечностях. Строгание. Его обычно выполняют одной рукой, локтевым краем кисти, поставленной вертикально, как при пилении, но в отличие от него рука массажиста делает короткие, быстрые, отрывистые движения, как столяр рубанком. Прием применяют на спине, ягодицах, иногда бедрах, очень редко. Штрихование напоминает строгание, но выполняется подушечкой одного или нескольких пальцев, выпрямленных и поставленных под углом 30-35 градусов к массируемой поверхности. Пальцы движутся при этом задним или передним ходом, короткими штрихами. Прием чаще применяют там, где имеются рубцы и спайки кожи с подлежащими тканями. Гребнеобразное растирание выполняют, как и гребнеобразное поглаживание, смотри 3-1-3. Но кулак совершает не прямолинейное, а спиралевидное и поступательное движение по массируемому участку. Применяют на спине, ягодицах, иногда на наружной или задней поверхности бедра. Спиралевидное растирание. Растирание четырьмя пальцами выполняют подушечками пальцев на любой анатомической области. Кисть в это время опирается на отставленный большой палец. Работают только пальцы, которые совершают спиралевидное движение. Рука при этом может двигаться или передним, или задним ходом. Растирание большим пальцем применяют на суставах, сухожилиях, вдоль позвоночника по паравертебральным линиям и по ходу нервных стволов. Растирание средним пальцем применяют на межреберьях, в местах выхода нервов и в болезненных точках. Спиралевидное растирание может выполняться также ладонью, кулаком или локтем. Щипцеобразное растирание. При выполнении приема пальцы ставят, как при щипцеобразном поглаживании. Смотри, 3-1-3. Но они совершают не прямолинейное скользящее движение, а стабильно смещают ткани по кругу. Прием применяют на пясно-фаланговых, плюсне-фаланговых, локтевом суставах, иногда на ахилловом сухожилии, пяточной кости и плечевом суставе.